Я приходил домой, и мне хотелось бежать, потому что Лена постоянно жаловалась. У нее постоянные головные боли. Я хотел ей объяснить, что это все из-за ее подруг. Все они и есть вот эта одна сплошная головная боль. И их мужья. Вообще все. От них всех одна только головная боль. Потому что они невыносимы. Они болеют всем русским, при этом худшими образцами русского. Это, конечно, русское кино. «Свои», «Девятая рота», «Остров». Это, конечно, музыка, «Би-2», «Земфира», «Моральный кодекс». Это, конечно, литература, Пелевин, Акунин, Довлатов. И все они, конечно, про себя говорят «мы» и радеют за бронзового солдата. Они постоянно ругают музей оккупации. Ругают и на меня поглядывают. Однажды попытались втянуть в дискуссию. Спросили, что я думаю. Особенно старался один конопатый компьютерщик, который ставил нам всякие защитные системы на компьютер. От него я не ожидал. Он насел на меня, впился как клещ, и давай. «Ну так все-таки снимут памятник или нет? Что думаешь?» Глаза у него были косые и бегающие. Я ему сразу же сказал, что не могу ничего сказать, потому что не понимаю, в чем причина. Мне не совсем ясно. Он хотел объяснить, но я отказался слушать. Сказал, что не знаю и знать не хочу. Я от всего этого далек и не хочу ничего об этом слышать. И пошел курить на балкон. Слава богу, там я остался один. Стоял, смотрел на мерцающий снег, на проезжавшие внизу машины, блуждающие отсветы фар, глядел сквозь дым на унылый фонарь, и росло во мне от этого какое-то гнетущее чувство. Хотелось даже что-нибудь разбить. Так во мне заклокотало. Это какой же бестактностью надо обладать, чтобы так доставать человека? Какое им дело? Мой дед убегался из-за этого памятника, если хотите знать. Это вот вам тут за бутылкой праздные разговоры. Это вот они там в партиях манипулируют людьми, или, вернее, голосами, которые люди отдают за них. Срам это все, вот что это. Мой дед натурально из-за этого памятника в гроб себя вогнал. Все ходил, все стоял, все плакал. Ему пожимали руку, он плакал, кивал, скалил протезы и тряс головой. А ему лежать надо было, лежать, а не простаивать там с ними. Но кто мог его остановить? И зачем? Ему же это было так важно. Он хотел своими глазами увидеть, как демонтируют историю. Ему так надо было. Он по-другому не мог. Он же прошел войну от Кубани до Прибалтики. В 44-м был ранен под Севастополем. Лейтенант на мину наступил. Взрыв, затмение, дым, стоны. Друг детства лежит на боку с выпущенными кишками, стеклянными глазами смотрит в лужу своей крови. Стоны. Лейтенанту оторвало ступню. Еще троих покалечило. Стоны. Осколок прошел под мышкой. Тащили между ребер со стороны спины. Без морфия, без спирта, бесцеремонно с матом, с воплями, с обмороками. Сперва вытянули все куски гимнастерки, несколько обмороков, затем куски нательной рубахи, еще обмороки, а потом долго выгоняли осколок. Вместе с медалями осколок лежит в коробочке. Коробочка в шкафу моей матери, все под ключом. Реликвия. Конечно, ему это было важно. Еще бы, в кои веки что-то значительное себе придумал. Не станешь же отбирать у старика последнее. Лучше пусть стоит, пусть гибнет, пусть увидит, как увозят его памятник, чем я, его родной внук, подойду и скажу: «Дедушка, чепуха это все». Нет, не мог я так сделать. Он ведь совсем как дитя малое стал. Как же я мог-то? У его жизни смысл появился. Только смысл этот был смешнее гоголевской шинели. А эти дураки, они меня будут спрашивать, что я думаю. Ну уж этим-то дуракам я точно не скажу, что я думаю. Уже точно не скажу. Я-то знаю, как и что тут нужно сказать, но не скажу. Этим не скажу. Им и над Путиным глумиться в связи с Бесланом да Нордостом надо только, чтобы не просто так за столом посидеть, а как бы что-то существенное обсосать. Вот, мол, они тут сидят и все понимают. Да кто они такие, чтобы я им говорил, что я думаю? Мне эти пустые разговоры, вот они где, достали. В этой стране из кирпича сделают предмет культа или политического заговора. Конфликт, лилипутии и блефуску. Одни хотят убрать памятник, другие за него встают горой. Обе стороны пикетируют друг друга. И все из-за куска бронзы. Какая скука! В Вене подобный монумент стоит, блистая золотым гербом Советского Союза на щите, и никому не мешает. В центре Вены памятник советскому солдату. Возле него тусуются панки, хиппи, растаманы. Они там у фонтанов курят траву и танцуют под музыку Боба Марли. И ничего. Да лучше и быть не может. Слушайте Боба Марли. Теперь советский солдат такой же символ, как Че Гевара у меня на майке. И к этому надо относиться спокойно, как к серьге в виде свастики в ухе или татуировке серпа и молота на лбу. Такими же атрибутами дизайна, декора, стилевыми фетишами и не более того должны стать в равной степени как красная звезда, так и звезда Давида. Тем же самым должны стать национальность, цвет кожи, рост, вес, половая ориентация. Потому что это первичные признаки идентификации. Когда они перестанут видеть ведьму в символе, когда они поймут, что все это мишура. Но мир никогда не сделается одним большим Амстердамом или Христианией. Примечание. Имеется в виду частично независимая община, которая находится в районе Копенгагена, Христианшафн. Конец примечания. Этого никогда не случится. Тупые люди будут продолжать притворяться умными. Всегда найдутся люди, которые будут стараться перекроить не только историю, но и сделать завивку моих извилин. Одни будут бить яйцо с тупого конца, другие — с острова. Ни один металл такого не выдержит. Скоро солдат сам сбежит из города в лес, как из клиники. Какие дебаты идут сегодня вокруг него. Хочется уши залепить. Что они там несут? По ночам дежурят возле памятника мальчики с повязками «Ночной дозор». Меня эти придурки со своими низменными племенными инстинктами ввергают в отчаяние. Они опустошают меня, развеивают все мои иллюзии о человеке. Я смотрю на них и больше не верю в человека. Мне стыдно быть человеком. Мне противно быть человеком. Мне омерзительно быть человеком. Мне гадко быть со всеми этими идиотами одной крови. Мне хочется напомнить им о холокостах, инквизиции, гулагах и прочих лагерях, потому что это все дело рук человека. Это все наша история. Одна на все человечество. Это были не фашисты и не большевики, а люди, такие же, как ты и я. Значит, ты и я, мы отвечаем и за холокосты, и за гулаги, и за инквизицию, за все этнические войны. А пока мы будем историю списывать на крайних, включать запись Нюрнбергского процесса для профилактики, вешать Хусейнов, искать Бен Ладена, человечество никуда не сдвинется, оно будет буксовать в собственном дерьме, сплевывая ругательство. Да и не сдвинется. Не верю. Сколько-то эта вера в человека во мне жила, пока я жил в хиппанской деревушке. Топил человеческим духом надвое расколовшийся замок. Я верил в человека, когда пересекал Скагеррак с просроченным паспортом. Я верил в себя и в человека вообще. Меня грело не только то, что я лично совершаю, но и то, что на это способен человек. Мне виделся какой-то волевой рост. Мне казалось, что есть к чему стремиться. Всегда хочется верить, что ты не один, что кто-то есть. Есть люди, которые имеют волю, которые достойны уважения и прочее. Но стоило вернуться, и вот оно, тупое забрало реальности, клацающие челюстями Джек. Личины, личины, личины. Какое разочарование. Может, все героическое в нас настолько же случайно, насколько и неуместно. Глупость должна цвести, благоухать, ослеплять галогеновой фарой ночной город, выхватывая силуэты незадачливых героев, которые жмутся к обочине, глядя на эскорт президента. Все мы скоты, и жизнь наша свинарник. Да, свинарник. Нам это дают понять каждый день. Нам смеются в лицо, а мы глотаем. Может быть, человек вышел на финишную прямую, на последний виток, а теперь, падая в бездну невежества, благополучно исчезает как вид, и героическое скоропалительно отмирает. Неужели высокое противопоказано человеку? Должна быть только дегенерация и ничего больше. Человек должен стремительно дряхлеть и распадаться, превращаясь в тупое, сытое животное в стойле, за компьютером, за станком, за стойкой бара, в Макдональдсе, с фотокамерой у русалочки или водопада. Стараться говорить реже не имеет смысла. Отмолчаться не дадут. Наседают. Если высказываешь свою точку зрения, тут же говорят, что я неправ. Они все мне говорят, что я, один я, неправ. Вьются надо мной, как бакланы, машут крыльями, щелкают клювами и гадят на мозги, на мозги, на мозги. Больше не могу. Открываешь любую газету и понимаешь, что даже подтереться этим нельзя. Включаешь телевизор и понимаешь, что хочешь блевать. Приходишь к людям и понимаешь, что тебя, кажется, готовы забить. Единственное, что можно сделать, это просто уйти, чтобы не слушать про Путина и Буша, про глобальное потепление и памятник. Все это просто тоска, смертельная тоска и ничего больше. Им просто нечем наполнить свою пустую жизнь. Я так устал от всего этого. Это просто умопомрачительно. Зачем они ходят в театр? Зачем они вообще куда-то ходят? Сидели бы дома. Но они должны всюду бывать. И в театре, и в церкви, и на стадионе. Наверное, теперь это входит в атрибутику русского в Эстонии. Являться, посещать, состоять, выражать, кивать, читать, смотреть, ненавидеть, соблюдать, отмечать, негодовать и так далее, и так далее. Проще мусульманином быть, чем русским в Эстонии. Надо столько всего делать, в столько вещей надо верить и в стольких вещах себе отказывать. Если ты русский, ты должен ходить в русский драм. Должен восхищаться русской культурой. Должен в правильное время встречать Новый год в 11 со всей Россией. Ты русский или не русский, мать твою? Должен следить за тем, что происходит в России, смотреть Олимпиады и вести счет медалькам. Читать Пелевина, Проханова, Прилепина и кого-то там из-за плинтуса. Ты должен болеть за Россию против сборной Эстонии по футболу, орать в мегафон «Россия!». Должен возлагать цветы к памятнику павшим, ездить в Пюхтицу, ходить на Виктюка, возлагать цветы, ходить на Пугачеву. Читать «Аиф» и «Коммерсант», «День за днем» и «Дельфи». Должен ругать эстонские законы. Пить и блевать с остальными. Ты не можешь не замечать того, что русских зажимают. Ты обязан это замечать. Если ты этого не замечаешь, значит, ты уже не русский, потому что русских зажимают. А если ты перестал чувствовать, что тебя зажимают, значит, ты перестал потихоньку быть русским. Я молчу. Пью красное вино, бокал за бокалом, и молчу. Хожу на балконы курить, настолько часто, насколько позволяет приличие. В одиночку. Курить лучше одному, чем с кем-то. Однажды, покуривая в тишине на чьем-то балконе, не успевал понять, у кого мы в гостях, я поймал себя на том, что вот сейчас уже скоро сигарета и холод меня выгонят с балкона. И это было ощущение, во всем идентичное тому, что меня наполняло в паузах на работе. Это была настоящая рабочая пауза в жизни. Я призадумался. Неужели моя жизнь настолько подобна работе? Разобрал себя на детали. Развинтил дни. Обнаружил, что почти каждый фрагмент моей жизни содержит элемент принудительности. В каждой точке я искал, как бы мне так устроить свой день, чтобы в нем было поменьше работы и побольше пауз. Вот я на работе. Составляю список тех, кому должен позвонить. Классифицирую. Кому уже звонил и кому даже заслал что-то. А кто еще ни сном, ни духом. Составил, сделал несколько звонков и погружаюсь в паузу. Да, я вытягиваю ноги, отбрасываю голову, устремляю взгляд в окно, даю глазам отдохнуть. По совету врача, сперва несколько взглядов бросаю на контрастный объект, который повесил над компьютером, красное сердечко. А потом смотрю в серое мглистое небо и мысленно желаю, чтобы эта пауза длилась как можно дольше. Если не по времени, то по внутренней напряженности, что ли. Черт меня подери, во что я превратил свою жизнь? Я сидел и прислушивался к тому, как шумело в голове, как тяжелело на душе. Сам себе казался пустым и никчемным, не выдерживал, пускался в поход за чаем, обязательно втягивал кого-нибудь, чтобы не думать, чтобы прятаться от заполнявшего меня ослепительной ясностью внутреннего ока. Со мной всегда шел Илья. Мы уходили на улицу и пили пиво, джин, курили. Илья был очень ленив и все время ныл, что надо что-то делать, что-то свое. «Хватит на чужого дядю горбатиться», — говорил он. «Надо себе самому быть хозяином». С ним вместе мы грустили, жаловались, мечтали. Что бы такое прокрутить, чтобы никогда больше ничего не делать, а только пить пиво да курить травку? Он все время испытывал соблазн отщипнуть чуток от общего пирога теля нет, толкнуть пару пакетов под столом, звонить своим же клиентам, которые когда-то попали в наши сети, и предлагать им свои услуги, продавать им те же пакеты, делать свои. «Можно потом будет свой офис снять», — говорил он, подмигивая. Заключил договор с телефонной компанией, посадил трех девочек на телефоны строго на 4 часа в день. Знаешь, сколько студент клюнет на такую работу? А студенткам чуть больше, чем в Макдональдсе дал, они и довольны. Работа не пыльная, сиди, обзванивай. Мы с тобой только продаем, вот и все дела. Я слушал его и забывался. Потом торопился за компьютер, писал электронные письма Пашке, читал его ответы, письма были длинные и чем-то напоминали отрывки из книг Ильянина. Примечание. Александр Ильянин, русский прозаик, поэт, автор романов «И Финн», «Дорога в У», «Бутик Венити». Лауреат премии Андрея Белого 2007 года. Выработал свой уникальный плотный стиль, в котором философские мысли, метафорические описания и поэтические интерполяции густо перемешиваются с дотошным бытописанием. Конец примечания. Затем шел пить кофе с Тыну. С ним тоже было просто забыться. Тыну все время шутил и щетинился, когда смеялся. Тянул воздух сквозь губы, словно его знобило. «Это от неловкости», — думал я, — «от неловкости». Был он слегка помят жизнью. Ощутимый след оставила армия. Может быть, еще был какой-нибудь легкий косяк с законом. Что-то где-то не срослось в 90-е, как это у многих бывало. Вот и сел. Сказать с уверенностью было невозможно. Может, просто казалось. Он особенным образом пил кофе или чай, не как все. Сделает 2 глотка и поставит кружку, будто другого ждет. Опять 2 глотка и ждет. Был он из глухого села. В детстве играл в волейбол. Как-то они приехали в Таллин на соревнования, а играли они в пирита. Тогда в парусный центр и иностранцы приезжали на регату. И советская власть создавала видимость, что в Советском Союзе все в порядке. Прилавки ломились, чего только не было, караул. И вот он, голодный деревенский мальчик, приехал из сном, туманами и пыльцой затянутой деревеньки, в рваных кедах, пожелтевшей футболке «Олимпиада 80», с маленьким улыбающимся вигриком на кепке, стоит с открытым ртом в очереди после игры, сжав в кулаке деньги, которые дала ему хозяйственная мать, чтобы купил колбасы и сосисок. Он купил, но не довез. Сожрал сосиски на улице с лимонадом «Буратино», а потом прятался от отца, ночами жил в каких-то ангарах, валялся там в сене и мечтал, как однажды он уедет и будет жить в Таллине. После армии Тыну женился на толстой бабище. Она работала продавщицей в мясном отделе, и была она старше него на 7 лет. Но у нее зато была 2-комнатная квартира в центре и невероятно огромных размеров грудь. К тому же у нее всегда была колбаса. Он жил у нее, каждый день ел колбасу, сколько хотел, Учился в институте, получал стипендию, по вечерам разгружал вагоны или где-то что-то в портовых сумерках. Тишком-тишком и пошло. По субботам драл жирную продавщицу, жевал колбасу и думал. Кто знает, что он мог думать. Теперь она на рынке где-то торгует, и ему нет до нее дела. Теперь он каждый день пьет дармовой кофе и, глядя с 15-го этажа на центр, вздыхает. Говорит, что надоел ему Таллин, ему Стокгольм подавай или Лондон, а еще лучше Нью-Йорк. Он не курит и старается меньше пить, он копит деньги, неизвестно зачем. Просто копит, чтобы были. Он не объяснял никому зачем, это его дело. Каждый сам должен знать, зачем нужны деньги. Делает два глотка и ставит чашку. Смотрит, кадык его вздрагивает. Этот человек все время на стреме. Он не упустит своего шанса, даже ничтожного. Он всегда готов втиснуться, впрыгнуть в вагон уходящего поезда. Он не останется стоять на платформе и зевать. Он постоянно готовит себя к чему-то. А я размазан, как масло по скандинавскому бутерброду. Меня и нет почти. Одно бледное поблескивание, бормотание, бред. Паузы стали смыслом моего существования. Я живу ради них. Более того, именно в паузах я становлюсь собой. Между ними я только кривляюсь, притворяюсь кем-то, втираю кому-то что-то по телефону, пишу смски, рассказываю анекдоты, повторяю чьи-то, пересказываю новость, прочитанную в интернете, чье-нибудь письмо. Но как только я остаюсь наедине с собой, с меня с грохотом сваливается весь этот хлам, и в безмолвии я плыву полупрозрачным облачком пыли в пробившемся сквозь тучи солнечном луче. Пыль — это все, что во мне есть. Пыль — это все, чем я могу заполнить дивные пустоты во времени, сказочные бреши в неплотно пригнанных досках нашей плохо отесанной действительности. Пустоты и бреши. Все, что у меня есть. Остальное — призрачное недобытие. Паузы растягивают меня, как пружину. В них я ощущаю жгучую силу моего естества. Ведь затем пружина и нужна, чтобы ее растягивали. Человек не чувствует присутствия пружины на двери, пока не потянет за ручку и поймет, что она упирается. Так и я. Но я очень вялая пружина, которая совсем не желает упираться. Во мне ни смысла, ни толку. Ничего. Меня почти нет. Тень. Призрак. Дрянь. Но я хочу, чтобы меня стало еще меньше. Чтобы не к чему было цепляться. Чтобы никто не звонил, не слал мне смски с вопросами, где, как и что я делаю. Я хочу прекратить эту идиотскую игру в жизнь, урезать ее насколько возможно. Ведь жизнь моя, она такая тупая, бестолковая, симуляция, притворство. Если мне повезло, и я втюхал кому-то адресов на несколько штук, я уже не в силах продолжать. Отрываясь от компьютера, отлипаю от стола и на холостом ходу, как машина, которая съезжает с горки, иду вон из офиса, по ступенькам спускаюсь вниз, и, если погода потрафит, беру бутылку или банку пива в магазине, углубляюсь внутрь двора, ухожу за паркинг и за машинами пью, курю, смотрю на плывущий тополиный пух, облака, отдаюсь ветерку и лучам солнца, пробивающимся сквозь листву тополей. Я ничего не хочу больше делать. Я продал сегодня на несколько штук, с меня взятки гладкие. Пауза. Моя жизнь выстроена из кратковременных действий. Паузы ожидания удлиняются, удлиняются, дни тянутся, а месяцы пролетают. Мое время — цепь, которая сковывает меня мертвой хваткой. Звенья этой цепи скреплены паузами, в которых тупое бормотание с самим собой. Банка из-под кофе, бутылка пива и сигарета, движение по одним и тем же улицам старого города — переписка с единственным другом, о котором не знает никто. С ним у нас все то же. Сплетни, воспоминания, обмен никчемной информацией. Каждый из нас делится впечатлениями по поводу всеобщего распада. Мы уже не знаем, чтобы такое придумать, как бы так незаметно дотянуть до конца рабочей недели, чтобы впасть в кому уикенда.